пока помещение не получит значительный ущерб. Заклинание, что я использовал, является самоподдерживающимся. Магическая энергия будет впитываться в плетение, постоянно держа в таком состоянии эту комнату. Можно еще дополнительно нанести руны, чтобы тот самый значительный ущерб был проигнорирован. Спасибо за пояснение. Что ж, располагайтесь, если что, уборная вон там, указала она рукой влево. Там, блин, оказалась висящая табличка с изображением треугольника и круга над ним и подпись на английском «туалет», умывальню вам покажут позже, после ужина, на который вас также позовут. И еще одно, возьмите, мне интересно, чего вы сможете достичь сами, без инструкции и пояснений. Ну вот опять, улыбается себе, вроде бы дружелюбно, но все нутро орет обратное, она тебя стебет. В общем, выдала она мне двойное кольцо, с помощью которого человеческие порталы можно создавать. Учись, дитё, а я пошла. А как учиться-то? А как пойдет? Примерно так я себе это вижу. Ну, подъеб засчитан, спору нет, только вон она не учла одного маленького, но важного момента. Я больной, разорвусь, но научусь не то что с кольцом, а вообще без него порталы кастовать буду. Спасибо, до вечера. К черту еду, к черту распаковку вещей, все успеется, сначала займусь двойным кольцом. Что я о нем вообще знаю? Это сверхполезный артефакт, позволяющий создавать две точки совмещенного пространства, при этом напрочь уничтожая между этими точками понятие расстояния. Раз артефакт, значит в него вложили какой-то магический конструкт, который при подаче энергии поступательно-вращательных движений рукой а-ля кручу, портал замутить хочу, собственно, создает портал. Раз в нем есть какой-то магический конструкт, значит местные маги имеют, если не здесь, то в принципе макулатуру, исходники, по созданию таких артефактов. Раз имеют исходники, то я один хрен их получу и научусь создавать порталы без кольца. Но это потом и лишь в случае моей полной неудачи. Еще меня интересует вот какой момент. Местные маги, они как бы и маги, но все что умеют, кастуют по факту не маной, а просто разномастной энергией. Их тела, проводники, через которые в нашу реальность призываются энергии тех или иных планов, но не в чистом виде, поскольку тут каким-никаким, но заклинание мучит. Об использовании планарной энергии именно в чистом виде у меня информации нет. Так вот, я сейчас буду орать благим матом. Нет, если окажется, что для активации двойного кольца нужна особая уличная магия, специфическая планарная энергия, заточенная на работу с пространством. Просто меня в моей магии так все устраивает. Резерв огромный и он еще не достиг своего пика, поскольку в огромного дракона я еще не могу превращаться. Физической дури вагон и маленькая тележка, да и она тоже растет. Мне буквально без надобности подключаться к какому-нибудь измерению и тянуть оттуда дополнительную энергию. Да, на халяву надо жить, но уж точно не сейчас, вот позже, чтобы пробить очередную стену, мешающую развитию, вообще без проблем. Немного великовато, но ничего, переживу. Хорошо, мне не нужен портал в прекрасное далеко. Достаточно открытия оного в пределах комнаты. Начинаю вливать в артефакт ману, отлично, есть отклик, хоть с этим проблем не возникнет. Теперь концентрация на участок пространства предо мной, несколько оборотов рукой, есть контакт, два портала открылись одновременно, ведь точка входа и выхода находится всего в десятке сантиметров друг от друга. Фиксирую траты маны, не критично, раза в три больше, нежели я трачу на аппарацию, но это маленькие порталы. Их диаметр от силы 30 сантиметров. ХМ, а мана тратится только на открытие портала, занимательно, значит ли это, что окно портала в состоянии просуществовать, даже не знаю, как минимум долго. Ладно, а что насчет приказа на сворачивание, такая функция тоже должна быть в артефакте, иначе таким порталом никто, ни от кого и никогда бы не смог скрыться. Вновь концентрируюсь на порталах и ментально отдаю приказ на деактивацию. Изи, а теперь вперед, за головной болью. Учитывая опыт, камера сенсорной депривации мне больше не нужна, да и не поможет она сейчас, слишком уж большой придется ее делать, к тому же освещенной, а в таком случае, она перестанет выполнять свое прямое назначение. Итак, для начала избавимся от жеста активатора, не нравится он мне, вот не нравится и все тут, не с первого, но 20-го раза артефакт сдался и начал открывать порталы по моему желанию. Но и маны жрал больше, хоть и не намного. Замечательно, а теперь напитываем пространство вокруг себя маной, концентрируемся на ней и создаем над раскрытыми ладонями микропорталы. Еще раз, еще раз, еще сотню раз, еще сотню раз. Никто не говорил, что будет просто, результат приемлем, потраченное мана того стоило. У меня появилось очень смутное представление о том, как двойное кольцо создает порталы, как движется мана в точках реализации заклинания и как она сплетается в конструкт, воздействующий на пространство. В магическом ощущении, если это можно так назвать, портал создается из точки, прокола, который расширяется по окружности, по часовой стрелке, одновременно, но хитро, что ли. Грани портала не просто так постоянно вращаются и искрят, это мы наблюдаем за противоборством заклинания с пространством, буквально. Портал, он как циркулярная пила, которая не сдерживает пространство равномерно по всей окружности, он постоянно стачивает наседающее на него пространство, снимая с себя огромную нагрузку. Потому он и может так долго находиться в активном состоянии, еще и с подпиткой от маны, разлитой вокруг. Я продолжал задрачивать понимание создания порталов без помощи кольца до тех пор, пока меня от этого не отвлек стук в дверь. Значит, время ужина уже настало, еще бы время точное узнать, благо это не составит труда. Подключусь к Wi-Fi местному и синхронизирую время на телефоне согласно часового пояса. Добрый вечер, слушаю вас. Я сейчас в Ангану, но это Кицели, тот самый, который жадный до знания и бессмертия, скороптившийся и упокоившийся. В его оправдании, можно сказать, что никаких, не то что адекватных, а вообще ответов по поводу темного измерения от старейшей он не получил, любопытство не утолено, вот и понеслась душа в рай в чрево Дармаму. Старейшая тоже молодец, мало того, что люто опасные знания в максимально открытом доступе хранит, так еще и никак не предостерегает любопытных. Ну правда, это опасные знания, ни ответ, ни предостережение, ни указ, и вот это все, по приколу чисто они есть. Хочешь используй, хочешь не используй, пфе. Да, она тоже действовала согласно своего плана по становлению нового верховного мага, но блин, это же Стрендж, высокомерный, эгоистичный жлоб, пусть и спасающий жизни, но фишку с нехалявной магией он понял сразу, да и про это прямым текстом Мордо заявлял в фильме. Как только Стрендж сюда попадет, отвертеться уже не сможет, а может он и не понадобится, хрен его знает, как я канон сломаю или уже сломал, хе-хе-хе. Здравствуйте, старейшая попросила провести вас в столовую. Насколько я понимаю, вы наш новый ученик, ах да, где же мои манеры, мастер Кицели, рад знакомству. Руку пожать не протянул, но я не в обиде, не во всех культурах мира этот жест распространен, мало ли что Кицели там исповедует. А вот насчет статуса только ученика, немного обидно, хоть и слова были сказаны без показного превосходства и издевательства. Это, я так понимаю, старейшая опять прикалывается, да и черт подери, она могла вообще кого угодно ко мне отправить, но отправила именно его, значит хочет, чтобы какой-никакой, но процесс перевоспитания я этому непредавателю провел. Ну, я особо не против, да как бы только хуже не стало. Гарри Поттер, взаимно. А насчет ученика, вам предоставили неполную информацию. В том виде, в котором я использую магию, я, мастер, причем на уровне вашего верховного мага. С вашей же методикой я практически не знаком. Если что, я здесь задержусь на некоторое время, на несколько лет точно, так что обмен опытом всем нам обеспечен. Наверное, нам все-таки стоит поспешить в столовую. С вашими устоями я не знаком, не хочу опозданием кого-нибудь обидеть. Да, разумеется. Надеюсь, вы не откажете мне в ответах на некоторые вопросы, пока мы туда идем. Спрашивайте. Здесь направо. Вы бы ответили в процессе, но все же, ваша комната, сложно не заметить, что ее размер сильно отличается от остальных покоев магов. Как вам это удалось или вам помогла старейшая? Заклинание незримого расширения – одно из полезнейших в моей школе магии. Есть разные вариации и методы применения, информацию об этом и других заклинаниях в скором времени окажется в местной библиотеке. И вы так просто поделитесь знаниями, у меня нет предрассудков по этому поводу. Если маг хочет развиваться, то это правильный маг, запрещать ему тянуться к знаниям грешно. Да и вообще, опасных знаний нет. Есть гнилые души, тупые люди и беспечные дебилы. Довольно крепкое выражение, но я запомню его. Раз уж вы именуете себя мастером, возможно, вы специализируетесь на чем-то или обладаете обширным комплексом знаний. Оба варианта. В большей мере специализируюсь на ритуалистике, а в остальном просто уверенно себя чувствую, это бытовая магия, трансформация и трансфигурация, артефакторика, колдмедицина, малефицизм, ментальная и боевая магия. Хоть мне не знакомы некоторые термины, должен признать, что это потрясающе и впечатляюще, в столь юном возрасте достичь таких высот в мастерстве магии. Мне уже 47 лет, а впереди целая вечность. О, похоже, мы уже пришли, спасибо, что провели. Мне уже указывала рукой на соседнее место за столом старейшая, туда я и направился, оставив за спиной Кицилия, пытающегося переварить информацию о моем реальном возрасте и намеки на мое бессмертие, что не помешало ему буквально через десяток секунд занять место за столом напротив меня. Хм, а кто им вообще продукты оплачивает и вот это вот все, интернет тот же, должны же они как-то зарабатывать. Может, у них есть секретная магия по безлимитному созданию драгоценных металлов или камней, которые они порционно сливают на рынок. Почему нет, я же до такого дошел, и вообще, Агамото смог сраный камень бесконечности в артефакт засунуть и вывести закономерности использования его энергии через заклинание, уж об обеспечении организации материальной базы я тоже мог позаботиться. Хотя, какое мне до этого дело, не мои проблемы и ладно. Мистер Поттер, вы уже успели обустроиться, до последнего буду держаться за то, что она именно что издевается над другими. Вот, пока она не удостоверилась в моей адекватности и отсутствию агрессии сразу ко всей планете, серьезность улетучилась мгновенно. Простой вопрос задала, казалось бы, это вежливость и это приятно, но смотришь на нее и все, ничего кроме подозрения и ожидания подъеба не чувствуешь. Да как она это делает? Мимика, тон голоса, даже движение рук, блин, я тоже так хочу. Подозреваю, что это опыт, причем опыт древнего человека. Даже не начинал, увлекся экспериментами с двойным кольцом. Такс, а что у нас по еде? Лепешки, рис на подносе, вокруг которого расставлены тарелки с мясом, овощами и разными соусами, поднос с чем-то похожим на пельмени и кастрюля с каким-то супом. Нормально так, есть куда разогнаться. И как ваши успехи? К завтрашнему утру смогу создавать порталы без кольца. А я и забыл, что при совершении чего-то невозможного или невероятно тупого, сопряженного со скорой и жестокой расправой, если ты находишься в толпе, он и мгновенно поймает тишину. Немного противный момент, если рассматривать именно этот, то я, если не для всех присутствующих в столовой, то точно для многих сразу возвысился до уровня нереально могущественного мага. Возможно, мне начнут завидовать и недолюбливать, но тут вот какой момент, если бы я был обычным ленивым дегенератом, то не то что в этом мире, вообще ни в каком не появился бы и делов не натворил, кроме кшного, который выдали при подселении в тушку главного очкарика. Я пахал, ломал голову над возможностью полностью избавиться от влияния концентратора и только благодаря честным стараниям, сумел достичь своей цели. Никакой гениальности, просто нужно учитывать разницу подходов к решению той или иной проблемы, а также количество этих подходов. Признаться, я ожидал немного другого результата, но так даже интереснее. С огромным удовольствием понаблюдаю за вами при создании портала без помощи двойного кольца. Но, с ваших слов, это произойдет не раньше, чем завтра. Сегодня же, мистер Поттер, если вы в настроении, конечно, не хотели бы вы провести показательный поединок между вами и мастером мистических искусств? Заманчивое предложение, вынужден согласиться. Есть какие-нибудь правила или условности, которых нужно придерживаться во время поединка? О, что вы, никаких ограничений, вы и ваш оппонент сможете в полной мере себя проявить, разумеется, осознанно не стараясь нанести серьезный вред или убить. Хорошо, кто станет моим оппонентом? Кажется, я уже догадался, просто потому что это выражение лица старейшей говорит само за себя. А вообще, осознавая возможности местных магов, мне совершенно непонятно их удивление, не касаемо моих успехов в освоении двойного кольца, не это же удивление от оглашения небольшого эфира и кулакомахания. Вы, мать вашу, порталы в другие миры способны открывать, при должном умении, вам дозволено узреть намного больше обычного смертного, причем во всех смыслах. Тогда с какого перепугу такой ажиотаж? Не маги, а детский сад, в плане поведения, вот вам новый мультфильм, все, можете начинать охать, ахать и ухтыхать. Полагаю, мастер Кицили сможет вам в этом помочь. Сам Кицили, сидящий напротив меня, удивления не подал, но определенно что-то в головушке своей обдумал. В общем, с улыбкой на лице, согласие он свое дал, так что сразу после ужина мы переместились во внутренний двор. По мнению старейшей, нам здесь удобнее будет махаться, наверное. Ну, в принципе, мне без разницы, но, во-первых, мне откровенно лень будет позже чинить поврежденное все, чем бы оно там ни оказалось, а во-вторых, оборонительная система Камартаджа, вот она какая, есть ли там какое-нибудь дополнительное сокрытие иллюзиями или лютым отвлечением внимания, тут как бы, целый город по соседству расположен, они точно заметят устремленный в небеса луч большого добра или той же ветвистой молнии, к примеру. Поэтому, дабы не смущать умы простого люда, стоило нам только занять позиции друг напротив друга, я мысленно очертил границы будущего барьера, зафиксировал 4 опорные точки, на которых появятся углы, запитал в руке соответствующие заклинания и щелкнул пальцами. Опорные точки, сияющие бледно-синим цветом, на мгновение вспыхнули чуть ярче и активировали плетение, формирующее эфирные стены и потолок. Через барьер спокойно можно было смотреть, хоть он и передавал снаружи картинку все в том же бледно-синем цвете. Шоу для зрителей могло прекратиться только в моменты возбуждения барьера, то есть, попытки на него воздействовать. Надеюсь, барьера хватит вплоть до конца боя, треть резерва в него вложил как-никак, 1,5 миллиона МЕ. Меры предосторожности, не хочу никого шальной атакой задеть. Вроде бы мои слова Кицилия успокоили, он даже сделал какое-то дыхательное упражнение и встал в позицию. Признаюсь честно, меня интересует разнообразие вашего арсенала, мастер Поттер. В защитной магии вы уже демонстрируете выдающийся результат, ожидаю не меньше от других озвученных вами дисциплин. Я чего-то не понял, он меня на понт берет такими словами. Плохое, очень плохое решение, просто потому, что если я действительно начну демонстрировать вообще все, то малефицизм никто не отменял, а там всего пара десятков мелочных проклятий, остальное заточено на причинение просто нереальной боли. Ну, ладно, не убивать же его за это, в самом деле, да и не поймут меня, старейшая в особенности. Значит, до последнего буду наседать на Кицилия, чем попроще, сможет сдюжить, перейду на тяжелое вооружение. Первым атаковать начал, нет, не я, хотя уже и сложил пальцы пистолетом, хотел в такой издевательской форме, запускать заклинание. Скорость создания магического конструкта поражала, всего 2 резких движения и вот уже в мою сторону летят желто-оранжевые, светящиеся веревки. Очень уж своевольно летят, к слову, значит ими можно управлять в произвольном порядке и задавать нужный вектор движения, заставлять извиваться как угодно, дабы как можно эффективнее обезвредить цель. Такое я помню, вещь не то чтобы опасная, но если тебя цепанет хоть одну конечность, то маневренность порежет уж очень чувствительно и последующая атака может стать последней. Левой рукой создаю противо, радуюсь, что оно без проблем приняло на себя веревки, а с правой запускаю сразу 3 заклинания, одно за другим, парализующие, отталкивающие и вновь парализующие. Кицели не растерялся, отпустил контроль над веревками, они тут же рассыпались искрами, и создал перед собой большой щит в полный рост. Справедливости ради, должен отметить, что проявление тех или иных заклинаний у местных магов выглядит, вот прям красиво, эффектно. Например, сейчас, щит, похожий на магическую печать, состоящую из переплетения геометрических фигур, постоянно движущихся при этом, появился как будто из ниоткуда и преспокойно защитил своего создателя. Мои щитовые и барьерные заклинания на таком фоне выглядят бледновато, хоть по эффективности не отстают. Дальнейшие действия Кицилия подтвердило, что человек реально может в магию. Щит за секунду изменил свою конфигурацию, сжавшись до пары десятков сантиметров в диаметре, после чего из него вновь полетели светящиеся магические веревки. И ладно бы это оказалось просто повторением предыдущей атаки, так нет, он продолжал удерживать контроль над веревками, а сам в это время уверенно побежал на меня, успев во второй руке создать что-то наподобие меча, состоящего из очень плотного огня, судя по виду. Ну, сходу рисковать не буду, сначала прощупаем оружие, а там может и до позднего ужина дело дойдет. Веревки вновь принимаю на противо, но не развеиваю его, а наоборот, продолжаю подпитывать, мало ли чего от этих веревок можно ожидать, еще, упаси магия, свяжут меня. Ну и повторяю за Кицелием, вот чтобы точь в точь, в цвете только оружие отличаются, у него больше оранжевым отдает, а у меня ослепительно белым. Увы, не знал точных данных об заклинании Кицилия, поэтому постарался до момента столкновения максимально уплотнить огонь в заданной форме меча. Типичного дзынь не прозвучало, что логично, не железками все-таки машем. Но и этого хватило Кицелию, чтобы на несколько секунд застыть в удивлении, не переставая при этом давить на меня, как мечем, так и веревками, порывающимися обойти щит сбоку. А мне этого времени хватило на осознание одной простой вещи, которую я тут же озвучил. Еда. Не проявляя и капли страха, развеял свой меч и ухватился голой рукой за огненный меч Кицилия, сконцентрировался на его подавлении и поглощении, и под еще более удивленный взгляд, хотя там уже охренение в чистом виде, поднес меч ко рту и начал откусывать от него куски, пока от него не осталось ровным счетом ничего. Пламя не может убить дракона, учитывая это, Кицили. В себя он пришел довольно быстро, кивнул в ответ и без предупреждения приступил к касту чего-то более мощного. И сил он не пожалел, судя по всему. На огромной скорости в меня летела молния, с отчетливым красным оттенком, толщина дуги которой была не меньше 15 сантиметров. Спору нет, со стороны выглядит ну очень страшно, а уж если в кого неподготовленного таким прилетит, то максимум успеет ощутить секундную боль, а дальше нервную систему выжжет вместе с мозгом. Да, вещь страшная, но кто я знал, что я, такой нехороший, еще и молнии и же с ними жрать люблю. Выставляю руки перед собой и проворачиваю тот же трюк, что и с мечом, правда, тут напрячься пришлось сильнее, просто из-за большего потока подаваемой энергии. Красная молния как будто врезалась в невидимый барьер и начала сжиматься в одной точке перед моими руками. Ну и давит, как будто обиду словил и реально пытается меня убить. Хорошо хоть надолго его не хватило, а то у меня все еще недостаточный уровень владения данным элементом. Еще бы несколько секунд и я бы потерял контроль над создающейся конфетой. И хрен его знает, как бы себя повела эта маленькая сфера концентрированной энергии. Нет, мне то плевать, я негативный эффект нивелирую в любом случае. А Кицели, он успеет среагировать, вот то тоже. Как вы это делаете? Неужели ваш контроль над энергиями столь огромен? Если бы, и недолго думая проглатываю электрическую конфету. Как это бывает в фильмах или аниме, пару секунд ничего не происходило, а потом меня так вштырило, что на мгновение показалось, как тот заяц из рекламы батареек Дюрасил, воткнул в меня несколько проводов и крикнул куда-то вдаль: «Запускайте реактор». Признаюсь честно, я таких вот экспериментов еще не проводил, руки не доходили, просто знал, что такое в принципе возможно. Знал возможные последствия, и они да никакие они, их нет. Моя энергетика развита довольно хорошо, и в разнос с получением перегрузки она не пойдет. Как это было у Нацу, в каждом бою с поглощением эфиросодержащего, в разы превышающего его возможность в преобразовании элемента в его личную ману. Так вот, драконий механизм, если его можно так назвать, включился на полную и начал перерабатывать поглощенную молнию, но из-за того, что я довел ее до состояния дикой концентрации и поместил в организм мгновенно, механизм запустил дополнительный функционал. В первую очередь, произошло временное подчинение данного типа молнии. Из меня сейчас буквально вырываются маленькие красные молнии. Это сделано не просто так, не знаю как, но в голове отчетливо сияла не мысль, но знание, что мне можно сейчас дать залп именно этими молниями, не понту ради, а для наиболее быстрого избавления тела от излишков неперевариваемой энергии. Делать я это не спешил, поэтому автоматически включилась третья функция, принудительная драконизация тела. Наконец-то, я уж было думал, что из-за наличия у меня уже второй формы драконида, с большой вероятностью в огромного дракона мне превращаться не получится, но ура, опасения не подтвердились. Хотя, учитывая степень драконизации, мне до вышеупомянутого превращения как пешком до луны. Да, этот процесс я не контролировал от слова совсем, но чувствовал в полной мере и три чешуйки на левой руке, и две на правой, ну, такое себе достижение. Впрочем, какие мои годы, мне еще переедать и переедать, пользоваться силами дракона и пользоваться. Эффект бодрости длился недолго, секунд 15, за это время организм таки сумел переработать столь нагло внедренную в него энергию, и я больше не искрил. Почти 1500 МЕ удалось восстановить, что очень много. Чешуйки исчезли чуть позже, но я уже не акцентировал на них внимание. Итак, Кицели, осталось ли у вас желание продолжать наш показательный бой? Только если получу ответы на скопившиеся вопросы. Их много. Не вижу в этом никакой проблемы. Так, а чего это он вдруг такой серьезный стал? Готов использовать какой-то ультимативный навык или как? Что ж, это очень даже возможно, ведь одно дело смотреть на персонажей через экран монитора и читать скудные вики по их способностям, а другое видеть это в реальности. Но один хрен не пойму, чего он такого оставил напоследок, к темному измерению ведь не подключен. Не знаю, может в этой версии Земли он больше старался. Тогда приготовьтесь. Врать не буду, ожидал чего-то непомерно мощного, заранее подготовил плетение для активации самого толстого барьера, который мне известен. Что ж, мягко говоря, мои ожидания оправдались, мягко, мать его, говоря, а не мягко, один в один как в том видео из шоу про экстрасенсов. Я охерел, просто. Черно-красное марево вырвалось из тела Кицилия и начало его превращать в гуманоидное создание 2 метров ростом. Кожа его была синюшно-бледной, волосяной покров на теле отсутствовал, но не на голове, там как раз все компенсировалось, как я понял, длинными белыми волосами, доходящими почти по земле. Присутствовала и одежда, как ни странно, это была видавшая виды роба, наподобие монашеской. Создание поймало взглядом меня, а затем был взмах рукой. Холодно, но уютно. Нет, безопасно. За этими искажениями света ничего хорошего нет, лучше остаться здесь и... Что? Это не мои мысли? Какого хрена я стою и жду, пока меня до абсолютного нуля не дотянет? Какого хрена я вообще в лед закован? Кажется, вспоминаю. Кицели, ставший непонятно кем и скостовавший этот лед, да так, что я даже не понял, как это произошло. Вот значит как, ты его щадишь, на путь праведный вытаскивать собираешься, а он тебя чуть ли не на тот свет отправляет. Тика из Камартаджу, Кицели, тоби пизда. Резерва не щадил, огонь начал высвобождать в огромном количестве и сразу же доводил его до пикового значения температуры. Где-то до 1000 градусов по Цельсию лед еще сопротивлялся, таял, но крайне лениво, а вот дальше ему уже ничего не помогло, хватало одного прикосновения, чтобы тот мгновенно испарился. Дорогу к свободе я себе проделал быстро, причем вбок, потому что сразу понял, что если переть вперед, то меня ждет сплошная стена льда. Давай, страхолюдина, раунд 2, сейчас я тебе оформлю теплый прием. Увы, этому не суждено было сбыться, ибо неизвестного создания в наличии не было. Вместо него стоял тяжело дышащий и морщащийся словно от боли Кицели. Это его что, на одну атаку только хватило? Спору нет, она меня впечатлила. Но серьезно, всего одна атака? Ладно, убираем огонь, до поры до времени. Опасными силами пытаетесь манипулировать, с концепциями шутки плохи. А хотите, я вам продемонстрирую свою концептуальную силу? Медленно начинаю приближаться к Кицелию, попутно возвращая огненный покров. Знал я одного пацаненка, так тот мог управлять пламенем, прямо как я, но то пламя не было обычным, оно могло сжечь что угодно, даже другое пламя. Такую концепцию оно воплощало. Что же касается меня, то я способен исцелить что угодно, лишь бы энергии хватило. А теперь представьте, каково это, сгорать заживо, снова и снова, без возможности остановить этот процесс. Ведь я равноценно буду исцелять вас. Ладно, жути нагнать попробовал, такое себе ощущение. Полагаю, на сегодня хватит, нам всем не помешает отдохнуть. Благодарю за бой, я более чем удовлетворен. Об демонстрации всего спектра моих заклинаний, ну, это точно не одним днем, но порционно, на протяжении определенного периода времени, договориться сможем. Щелчком пальцев деактивирую барьеры, дабы хоть как-нибудь поправить ситуацию. Все же муками страшными грозился минуту назад, поочередно чуть кланяюсь в 3 стороны ученикам и мастерам. 4-я сторона оказалась зарезервирована местной хозяйкой лично, старейшая, и тоже чуть кланяемся. «Мистер Поттер», мне ответили тем же жестом, но с этой все еще бесящей улыбкой. «Хм, чем больше я акцентирую свое внимание на этом ее атрибуте, если его можно так назвать, тем больше понимаю, что я всего лишь молод. Где мой 40-й, ты где ее 700 лет? Может, и я так буду всех из себя выводить, выбешивать своей медлительностью и такой вот улыбкой? У них ведь все может валиться из рук, в том числе и винтовка, хоть она и праздник. Зато у меня то все будет идти по плану, только никому об этом узнать не нужно. Кто шагает дружно в ряд? Этим вечером и ночью меня более не беспокоили, поэтому почти к утру я довел до приемлемого уровня владения создания порталов. Повысил показатель уюта в выделенном помещении, путем добавления шкафов со стазисом, просто шкафов и рабочих столов. Не забыл подключиться к Wi-Fi, Узнал точное время и дату, полученная информация меня порадовала. Сейчас 2009 год, значит, в скором времени Старк только-только сподобится создать свой костюм. До лютого замеса с Лаки, если я не буду вмешиваться в канон, еще 3 года. А что такое 3 года для опытного, вроде как да, мага, который имеет огромное желание с двух ног головой в яйца влететь в этот замес? О, это время на подготовку, правильную подготовку, после которой я сниму с себя минимум 90% ответственности за нанесенный ущерб городу. Но это будет позже, а пока у нас сегодня. В 6 утра ко мне постучались. Это они что, так рано завтракают? О, Кицели, доброго времени суток, с чем пожаловали? Одет он так же, как и вчера, имеется в виду в стандартное одеяние магов, как будто он готов на полную прожить сегодняшний день, и неважно, что там запланировано. Страха в глазах и поведении в целом не замечаю, значит, он это чувство ко мне переборол или ему помогли, та же старейшая. Это хорошо, из-под палки такой товарищ не работать, не уж тем более хоть как-то сотрудничать нормально не будет. Вы уже проснулись, мастер Поттер, я хотел бы пригласить вас поучаствовать в утренней тренировке. Правда, не уверен, заинтересует ли вас обычные физические упражнения. Для начала, я и не ложился, но это для меня нормально. А от тренировки не откажусь, в здоровом теле, здоровый дух. И мы потопали во внутренний двор. Ну и сразу на ходу, никого не стесняясь, я Аки девочка-волшебница, времен старой школы японской анимации, в волшебном сиянии переоделся в одежду, более пригодную для занятий спортом. Футболка, шорты и кроссовки, этого хватит. Кицели на мое переодевание ничего не сказал, но видно, что прифигел он знатно. Еще бы нет, я ему тут уровень своей лени демонстрирую, но в его-то глазах это выглядит как очередное великое деяние. Ну, не имея за спиной моей нынешней базы знаний, я бы тоже прифигел. Добравшись до внутреннего двора, мы заняли свободное место от основной массы учеников, что отрабатывали что-то свое. Походило это на приемы рукопашного боя, и от других мастеров, из которых кто посохом махал, кто медитировал, кто на деревянном столбе удары отрабатывал. В принципе, несмотря на мои вчерашние слова, на меня не пялились и не шушукались, что отрадно, ибо мне тут еще жить и жить, учить этих обормотов и старичков, самому просвещаться. Как вы относитесь к рукопашным боевым искусствам? Хе-хе, мне есть что ответить. С гордостью могу сказать, что обладаю самым лучшим боевым стилем во всем мироздании. У него есть название, разумеется, у всего есть свое наименование. Так вот, мой стиль называется «Полное его отсутствие». Никакой техники, только реакция и чистая сила, очень много силы. Я ударом руки камни крошу как печенье, сминаю или пробиваю насквозь стальные листы вплоть до 2 сантиметров толщины. Подозреваю, что спарринг с вами может плохо закончиться. Минимум сильные ушибы, максимум перемолотые в труху кости, ничего такого, чего я бы не вылечил. Но, да, приятного в этом мало. Давайте я тогда свой инвентарь спортивный достану, позанимаюсь как привык, а на будущее что-нибудь придумаем. Собственно, железками своими и занялся. Укрепленные штанги с увеличенным весом, гантели и утяжелители давали пусть и недостаточную, на данный момент, нагрузку, но лучшего у меня нет. Для обеспечения как раз таки достаточного уровня физической нагрузки мне потребуется оборудовать спортзал с очень крепким полом, а также большими и громоздкими снарядами. Ну, зато в постоянно держу себя в тонусе, это у системников всяких есть системно-божественные тела, которые не подвержены регрессу, и это распространяется на все параметры, вообще блин на все. За время утренней тренировки к моим железкам несколько раз подходил местный молодняк и вроде как пытался покрасоваться перед дамами из такого же молодняка. Увы, им удавалось только сдвинуть с места, а не поднять, и то только гантель весом в 100 килограмм. После тренировки всех погнали завтракать, сразу после которого Кицели как бы невзначай напомнил о том, что я обещал ему ответить на все его вопросы, разные и, может быть, каверзные. Раз слово дал, значит, отвечу. Уже у себя в комнате трансфигурировал 2 удобных кресла и столик, на который на скорую руку накидал печенье, конфеты, поставил термос с кофе. Для начала, предлагаю перейти на ты, ибо от этих выканий меня, если честно, корежит только так. Это со старейшей такое не прокатит, там хочешь не хочешь, а от нее такого не дождешься. Буду только рад и спасибо за угощение. От формальных обращений я избавился, но от лютой неспешности даже близко нет. Кицели медленно налил себе в кружку кофе, медленно сделал глоток, медленно кружку поставил на стол и только сейчас сгенерировал свой первый вопрос. «Вчерашний бой, как так вышло, что ты смог не только воспроизвести аналог меча Илдриха, но и поглотить его, как бы это странно ни звучало?» Тот же вопрос касается молнии. «Это специфика моей магии. Данный ответ напрямую связан уже с моим вопросом об том, в кого ты вчера смог превратиться. Мне не нужны подробности, только базис. Это поможет мне правильно предоставить тебе информацию обо мне. Очень древний ритуал, позволяющий в краткий срок получить неслыханное могущество. К счастью, это только на словах, иначе нашего мира бы уже не существовало. К ритуалу прилагается внушительный список существ на выбор, с которыми магу можно объединиться. Можно, но не это не значит, что у него получится. Само собой, рисковать я не собирался, поэтому выбирал из того, что точно смогу потянуть. Мой выбор пал на дух ледяной скорби. Объединение прошло успешно, но не более. В ритуале не указано, что существо продолжит сосуществовать с носителем в полной мере, с полной своей силой, что и требуется магу, но и с полноценным разумом. Каждый раз, когда я пытаюсь воспользоваться силой духа, его разум начинает давить на мой, создавая колоссальную нагрузку на мозг. На данный момент, мой максимум, это одна атака, наподобие вчерашней, после я практически полностью не боеспособен. Как интересно, очень, черт подери, интересно. В фильме я такого не было, а может и было, но какой смысл это показывать, если персонаж сразу никакой после каста, да и реализация возможностей темного измерения стояла всяко выше. Чем Кицели и его гоп-бригада и занялись, собственно говоря, и если бы не момент с небезопасным подключением к темному измерению, при котором начинается скорое скоропчевание, посредством четкого и задалбывающего голоса Дармаму в голове, быть им магами очень даже сильными. У меня отчасти схожая история. По ряду определенных причин я искал силы, наличие постоянного и неоспоримого превосходства над магами общества, в котором мне раньше приходилось жить, не для власти или личного обогащения, а ради безопасности. Ты и представить себе не можешь, сколько вокруг было безмерно неадекватных моральных уродов, и почему-то всем им от меня было что-то нужно. Мы, к слову, могли пользоваться магией только посредством специальных концентраторов. К моему нынешнему уровню владения магией я пришел много позже. Так вот, найдя правильный ключик к изучению магии в целом, я начал создавать заклинания, не требующие концентратора, но этого было мало. Позже и вовсе замахнулся на усиление себя через поглощение чужой души. Я разработал ритуал с условием забрать в честном бою все, что есть у врага. Врагом я выбрал одного из самых опасных драконов того мира. Нетрудно догадаться, что я победил. Теперь я могу превращаться по желанию в дракона, но небольшого и в большей мере гуманоидного. Для подтверждения, по локоть превратил руку в драконью. Полностью контролируемый процесс, превращение возможно как частичное, так и полное. Огромная физическая сила, повышенное сопротивление любым магическим воздействием, возможность летать. Ну и выгляжу я пафосно, чего греха таить. Теперь я понимаю значение тех слов, что пламя не может навредить дракону. Драконы того мира способны на такое филигранное управление огнем? О, совершенно нет, не больше огненной струи или чего-то наподобие огненного шара. Власть над огнем я заполучил уже в другом мире. Совершенно случайно, совершенно неожиданно мне попал в руки осколок души дракона уже того мира. Разница между всего лишь осколком и целой душой драконов из моего родного мира и другого была колоссальной. Размер, способности, наличие разума все отличалось. И сложно объяснить, тот осколок оказался не просто частью души умершего раньше дракона, а целой программой с фиксированной задачей восстановить популяцию истребленной расы драконов. Как такое возможно? То есть, предполагается найти тайники с детенышами драконов или законсервированными кладками, или я ошибаюсь, и драконы того мира размножаются не так? Все гораздо проще и сложнее. Чем чаще ты пользуешься полученной сутью дракона, тем быстрее проходит процесс с драконизацией тела. Если не переусердствовать, то лет на 150 хватит, но если пользоваться на полную катушку, то и за десяток лет можно управиться. И вот ты уже не человек, а огромный дракон с разумом человека, если повезет, конечно. Благо, подобного можно легко избежать, всего лишь занявшись саморазвитием в других полезных отраслях магии. Ментальная и магия превращения помогут сохранить ясный ум и возможность вернуть себе человеческую форму, но лишь ее, драконом от этого быть не перестанешь. А ты уже? Нет, вчера я только на несколько секунд осознал, что такое принудительная драконизация, когда не смог полностью преобразовать поглощенную молнию в собственную ману. Ах да, путем долгих тренировок удалось подчинить себе второй элемент, молнию и же с ней. Если элементы огня и молнии не превышают мой потенциал сопротивления или не несут в себе какую-либо опасную концепцию, то я и либо проигнорирую, либо попросту поглощу, восстановив тем самым силы. Теперь понимаю. Тогда вопрос насчет концептуальных сил, что под ними подразумевается и как с этим связан лед духа скорби. Странно, что задал мне этот вопрос. Камни бесконечности являются хорошим примером, сам понимаешь почему. Ну а лично для меня, это скорее некий оксюморон. Я вот могу исцелять с помощью своего огня, но сама идея подобного ну никак не хочет укладываться в голове. Что касается способностей духа скорби, то я еще больше удивлен этим вопросом, но раз так, тогда это огромный недочет личности, которая составляла каталог существ для их последующего использования. Тогда слушай, если коротко, то оказавшаяся во льдах цель получает еще и ментальное воздействие, очень продуманное, осторожное и эффективное. Никаких приказов или команд, только постепенное возведение в абсолют идеи остаться во льдах навсегда. Блокируется часть мозга, отвечающая за боль. Так обморожение не будет отвлекать от главной цели. В голове начинают крутиться навязчивые идеи о ущербности мира за пределами ледяной гробницы, все плохие и вот это все. Зато внутри хорошо, нет боли, нет переживаний, только покой. Это информация для открытия, думаю, следует дополнить данные по духу, для будущих поколений. Спасибо. У меня есть еще два вопроса, на самом деле намного больше, но я не хочу тебя утомлять лишний раз, к тому же, ты сам указывал на то, что останешься здесь надолго, остальные ответы можно будет получить позже. О, ты себе даже представить не можешь, как много вопросов тебе еще предстоит задать. Но ты правильно сделал, начав с главных, последние два, могу предположить, самые главные, не так ведь? Именно. Вчерашний бой, ты ведь не сражался в полную силу, Кицели, у меня была тупая жизнь и исходя из обстоятельств я больше учился бить на поражение, убивать, если тебе так будет проще. При всем этом я остаюсь человеком и мораль мне не чужда. Я против насилия и убийства детей, против сексуального насилия над женщинами, эти мои моральные ориентиры всегда нерушимы. Но иногда, приходится пачкать руки в крови и в средствах я не стесняюсь. Вчера был показательный бой, в нем не было цели для меня выкладываться на полную. А если бы я это сделал, то ты вряд ли смог выжить, пройдясь по поверхности солнца. Вопрошающий замолчал, он и без того уже получил много информации, требующей долгой обработки. Удивительно было не находить в его поведении намека на страх, неверие и непонимание, да, но уж точно не страх. Кицилия хватило минуты на две, после чего он задал ожидаемый, но капец какой резкий вопрос. Тогда последний вопрос, как достичь бессмертия? Ну правда, кто же так в лоб заряжает, к такому нужно постепенно подступать. К тому же, никак, его не существует. Есть методы, позволяющие прожить неограниченно долгий промежуток времени, не все они гуманны, точнее, большинство из них не гуманны, но это максимум, который можно выжить. Смертны все, без исключения, запомни эту простую истину. И опережая твой возможный вопрос, путь к дополнительной сотне лет я оставлю в библиотеке, но не более. Почему? И вот что я ему должен ответить, что возможность прожить десятки, сотни тысяч лет, если тебе не убьют в процессе, это вообще не благо. Да, так и есть. Потому что получив возможность жить неограниченно долго, земные привязанности от тебя никуда не денутся, ты продолжишь мыслить все так же приземленно. Раз так, то придется себя ломать, отказываться от семьи и друзей, ибо моргнув лишь раз, осознаешь себя стоящим над их могилами. Это удел одиноких, плата за долголетие. И ладно бы только это, придется себя еще и контролировать, не переступать черты, а за чертою такой же как ты, только с огнем в глазах. Огнем полным жестокосердия и желания получить любую блажь любой ценой. Ступай, Кицели, тебе слишком многое нужно обдумать. Комнату мою он покинул молча. Ну, надеюсь, мне удастся из него выбить дурное желание возвыситься просто потому что. А я, пожалуй, начну реализовывать обещание, данное старейшей, и поможет мне в этом попытка великого деяния из стального алхимика. Разумеется, первичной моделью создания копии чьего-то тела станут животные, вначале мелкие, само собой, но это позже, ибо теоретическая часть расчеты, вот что страшно. Но начинать надо, и я начал, так втянулся в процесс, что просто случайно отвлекся на тихое покашливание за спиной. Старейшее, что-то случилось, возможно, вам лучше знать. На обеде вы не появились, как и на дневной тренировке. В дверь вам хоть и не сильно стучали, но все же стучали. Приступы вдохновения игнорировать нельзя, к тому же это связано с вашей проблемой. Еще парочка таких приступов и смогу переходить к тестированию ритуала. Попутно кастую темпус, чтобы узнать, насколько меня затянуло. Ты смотри, почти 7 часов вечера, на вечернюю тренировку хоть успеваю, да, именно за этим я и пришла. Нашим мастерам, ученикам и мне в частности, очень хочется лицезреть создание портала без использования двойного кольца. Кроме того, на завтрашний день запланировано посещение одного из миров, населенного существами, способности которых завязаны на использовании огня. Вы можете отправиться с группой учеников для обеспечения дополнительной защиты и ознакомления с местной фауной. Опять ночь не спать? Поясните, у меня не готовы защитные артефакты, сумки с расширенным пространством, отдельный склад в конце концов. Артефакты вашим ученикам не помешают, а склад мне нужен для возможных ингредиентов с последующим использованием в разных магических манипуляциях. Ингредиенты возможны как растительного, так и животного происхождения. Вам действительно так важно именно на первом же ознакомительном посещении другой планеты заполучить как можно больше всего? Мне еще предстоит научиться жить более размеренно, растягивая момент, а пока что я слишком молод для этого. Но вы правы, утром разведка, вечером геноцид, так и поступим. Моим словам старейшая не придала значения, посчитав это очередной словесной шуткой. Зря. Мне действительно хочется устроить эдакое истребление какого-нибудь вида, потому что мне банально интересно, каково это. Единственное, что меня останавливает от подобного поступка, наличие младшего поколения у всех видов, а детей убивать рука не поднимется. Одна только надежда на наличие в том мире, куда погонит молодняк магов, какого-нибудь лютого представителя фауны, чтобы чисто животные инстинкты и ярость, и чтобы много их было. О демонстрации моих возможностей ничего занимательного сказать не могу. Прилюдно вернул двойное кольцо старейшей и приступил к созданию портала. Повторял это действие несколько раз, меня размеры точки входа-выхода, попутно объясняя, как мне удалось достичь такого результата. Толпа поохала, поудивлялась и возобновила прервавшуюся тренировку. Я тоже не отставал, показал несколько заклинаний из раздела трансфигураций. По окончанию тренировки все отправились ужинать, и вернулся бы я к себе в комнату после трапезы, делами заниматься особыми и важными, да хоть кто же подготовки к походу готовится, но меня утащили в помещение, где проходил наш разговор со старейшей при первой встрече. «Мистер Поттер, позвольте вам представить мастера Хамира». Она указала рукой на шаблонного умудренного старца, восточной наружности и с шикарной бородой. «Если я правильно помню, то у него нет кисти левой руки, но ему уже давно по барабану, ибо аки пенсионер из аниме способен в превозмогании, да и просто человек на опыте. Рад знакомству. Взаимно, мастер Поттер». «Такс, а чего это меня все, с кем не заговорю, мастером величают, а старушка наша все мистер да мистер? Это как с улыбкой, что ли, пытается меня довести до выплескивания негатива в ее сторону? Да хрен ей. Хамир, человек скромный и гордый, начало старейшее, поэтому я прошу от себя, осмотрите его увечья и, если это в ваших силах, исцелите его». «Твою ж мать, куда я попал? Давайте я вам объясню. Старейшая, она как Дамблдор, только страшнее. Как можно в себе сочетать осознанное и при этом неосознанное желание поиздеваться над окружающими, отвечать в большинстве случаев тоннами загадок и недоговорок, иметь при себе чуть ли не блицкрик об общем благе, но основанным на своей смерти, и желать, мать ее, бескорыстно помочь нуждающимся, в меру своей философии, разумеется. Ладно, не буду лишний раз пытаться понять, что творится у нее в голове, просто отращу деду кисти, буду таков. Хотя, почему бы и не выпендриться? Не шевелитесь. Отправляю в Хамира одно за другим диагностирующие заклинания, одежда им не преграда, поскольку я уверен в отсутствии на ней зачарования или спрятанных под ней артефактов. А нет, какой-то артефакт все-таки нашелся, именно он создает помехи, из-за этого можно получить крайне нечеловеческие данные. Если брать именно наш пример, то обозначенный артефакт внес диссонанс сначала в одно заклинание, а после и в другие. Теперь я должен быть уверен, что температура тела у хамира свыше 150 градусов, кишечник отказывается функционировать из-за забитого участка в нем, предположительно растительного происхождения, почки и мочевой пузырь барахлят и у пупка какое-то уплотнение. У вас где-то припрятан какой-то артефакт, он мешает мне проводить диагностику. Отложите его в сторону, пожалуйста. Удивленный хамир послушно достал из широких штанин или куда там его рука полезла, резную курительную трубку и положил на близстоящий столик. Вот теперь можно нормально проверять. Спустя минуту я выдал диагноз. Несмотря на возраст, тело находится в хорошем состоянии. Могу, конечно, прочитать лекцию о вреде курения, но это будет лицемерием, поскольку сам курю как паровоз. В принципе, на ваш век легких хватит, там ситуация даже близко не критическая. Исцелить же, как я понимаю, вам нужно левую руку. Ее физическое развитие отстает от правой, к тому же там не хватает важной ее части. На мои слова хамир оттянул рукав одежды и показал свою культю. Вы полностью правы, мастер Поттер, выражаю свое восхищение. Так вы можете вернуть ему кисть, 20 минут и еще недели две будет проходить реабилитация. Может больше, может меньше, в зависимости от того, как долго вы жили без кисти. Как именно будет проходить реабилитация и что от меня требуется, чтобы начать процесс исцеления? Здоровой рукой разминать восстановленную кисть, то есть буквально берете, изгибаете и разгибаете ее, двигаете пальцами по всем направлениям и тому подобное. Не поленитесь использовать обычную иголку для стимуляции нервных окончаний. Кожу пробивать не обязательно, достаточно генерировать сам факт раздражения нервных окончаний. Впрочем, может быть такое, что вам ничего из перечисленного не понадобится, натренированный разум даст духу приказ и плоть подчинится. Это уже на ваше усмотрение. Что касается непосредственно процесса исцеления, создаю два стула, чтобы сидеть было удобно, и столик, на котором будет лежать рука хамира. Вам придется перебороть свой, страхом это не назовешь, назовем это не беспочвенным опасением. Присаживайтесь, руку на стол, как вам будет удобно. Как только мы уселись, я зажег над рукой небольшой огонек и поднес к культе хамира. Нетрудно догадаться, что на рефлекторном уровне он руку сразу же отдернул. Вот об этом я и говорил, это нормально. Давайте так, я дам вам новое знание, а вы не будете противиться процессу исцеления. Согласие я получил только после того, как нервничающий хамир получил одобрительный кивок от старейшей. В мироздании существуют разные типы энергии, разные методы их применения. Нетрудно догадаться, что среди этой кутерьмы есть нечто уникальное, жемчужина. Ею является вера, с заглавной буквой и никак иначе. Она доступна всем разумным, всем и всегда, а возможности ее воистину невероятны. Так скажите мне, есть ли в вас вера, и давай атмосферу нагнетать чуть вспыхнувшим огнем на руке. Если честно, ожидал более затяжного сомнения, но хамир чуть ли не сразу, без страха засунул в огонь руку. И ведь не закричал от осознания происходящего, как-никак рука очаге возгорания, не зашипел от возможной фантомной боли из-за самовнушения. Делать нечего, назвался друзем, хиляй. Результат стал заметен уже через десяток секунд и чем дальше, тем больше. На самом деле, я мог кисти за минуту ему отрастить, но за скорость пришлось бы доплатить. Учитывая объем работы и указанные ранее 20 минут, с меня убудет едва ли 400 тысяч МЕ. Но если я ускорюсь, то улетит на это дело почти весь резерв. Опять же таки, почему так, не имею ни малейшего понятия. От того осколка души той драконши, мне достались только обрывки воспоминаний, которые в большей мере прививали будущему носителю ненависть к технологии и гнилу. С первым все понятно, со вторым, в принципе, тоже. Он нахватал себе самок и сбежал с будущее, бросил семью и свой народ. Да, лучше бы знания оставили по правильному использованию способностей, а то все методом тыка узнавать не очень продуктивно выходит. Просто получается, что целитель я, какого-то недостижимого уровня, но только на один раз. Следующий пациент пусть ждет, пока у меня резерв не восполнится. Процесс неумолимо приближался к завершению, никаких заминок не произошло, в целом все было отлично, кроме одного маленького момента. Старейшая, с полной самоотдачей реализовывала бытие фразы «не стойте над душой», то с одного ракурса понаблюдает, то с другого, и так все 20 минут, без остановки. В конечном итоге, она успокоилась, почти, ей походу узнать будет ли восстановленная кисть работать было в разы важнее, нежели это лично почувствовать хамиру. И да, народ здесь, как я понял, имеет лень лютую, но своеобразную. В общем, нормально привыкать к кисти бывший инвалид не захотел, а поступил согласно крутости их учений. Разум тут клитором командует. Или как-то так. В ход пошли фигуры высшего пилотажа, распальцовки всякие и разные. Словил дед, что называется, приход чистой радости. «Мастер Поттер, прошу принять мою благодарность, я перед вами в неописуемом долгу. Ох уж эти восточные поклоны, чуть ли не головой в пол, но вообще приятно, не из-за преклоненной позы, а из-за честной благодарности. И ведь ничего сверх особенного не сделал. На самом деле, у вас будет чем отплатить. Мне нужна древесина, чем разнообразнее, тем лучше. В приоритете стоят породы самых старых деревьев земли, а дальше уже как получится. Сразу обозначу, что мне это не к спеху, поиски можете производить в свободное время. Также объем, для начала будет достаточно и одной хорошей ветки с одного дерева. Я вам даже сумку-артефакт выдам, с расширенным пространством и облегчением веса, чтобы не напрягаться лишний раз. Да и учеников никто не запрещал приобщать к полезному делу. Малая цена, я принимаю ее и с радостью выполню вашу просьбу. И все же должен спросить, для чего вам она, древесина, я имею в виду. Концентраторы буду пробовать делать, без них не получится обучить ваших магов моей школе магии, а там ой как много полезных заклинаний. Пришлось выделить еще немного времени на пояснение точного предназначения волшебных палочек, причину затребования огромного количества пород деревьев и все по этой теме. Все остались довольны и это главное. Я же вернулся в свою опочивальню, довел до логического завершения один из элементов будущего ритуала, сложил до общей кучи все записи по этому делу и приступил к подготовке к завтрашнему походу. Увы, нужно учитывать слова старейшей, что я туда иду как, не только праздный зритель, замотивированный личной выгодой, но и как дополнительный гарант защиты пока еще не состоявшихся мастеров, молодняка то бишь. И вот хрен его знает, как именно я должен проявлять обеспокоенность их состоянием. Надеюсь, со мной завтра поделятся всеми инструкциями, ибо это я и делом мне натворить не составит ни малейшего труда. Итак, браться за создание защитных артефактов для молодняка нет смысла, значит ограничимся повышенной бдительностью со своей стороны. Да и мне никто не сказал об точном количестве душ, собравшихся на выход в поле. В любом случае, здравая разведка никому не помешает, а уж научиться самому перемещаться в тот неблагоприятный мир станет лишь вопросом времени. Но интересно же, значит одну сумку с расширением возьму и получается все, тоже хорошо, зато высплюсь. Выспался. Можно было даже будильник на 5 утра не ставить, все равно портал открыли через час после завтрака. Должен отметить, что меня приятно порадовал процесс подготовки магов к походу. Для начала, они, живущие в некотором роде на режимном объекте, чуть ли не одновременно, за 10 минут до отправления дружно потопали в уборные и избавились от лишнего в организме. Что ни говори, но даже желание сходить в туалет может допекать ой как сильно, а уж про отвлечение во время боя и говорить не нужно. Вообще, научиться терпеть такое им тоже нужно, но тут не террористическое бандформирование или какая-то схожая организация с садистскими замашками даже по отношению к своим членам, такое может подождать. Потом, выборочно начали спрашивать юных и не только, дарований, о цели вылазки, о прямых обязанностях того или иного мага, о технике безопасности, о действиях при возможных ЧП и самое главное, проверка наличия двойного кольца у каждого члена группы. Если коротко, то целью вылазки была отработка в боевых условиях связки магов, которые должны будут создать стабильный сдерживающий конструкт, пока другие их прикрывают. Мало что понял, но никто не отменял посмотреть, а там уже разберусь. 15 учеников, под присмотром 5 мастеров и меня, под махание платочков уверенно прошли через портал. Среди мастеров оказался Морда, молодой еще, без шрамов на голове, остальные мне не были знакомы. «Мастер Поттер, вас верно, интересует, что это за мир, есть такое дело». Пейзаж был чем-то схож с тем, что любили показывать в фильмах про Марс, красная безжизненная планета, почти, в нашем случае, каменистая местность, вдали виднеются горные хребты, растительность, в отличие от Марса, крайне скудная, но есть. Аналогично с живностью, уже успел заметить какого-то шустрого маленького зверька без шерсти. Из того, что мне известно, это очень старая планета, некогда населенная мирной расой Эрис. В какой-то момент, на планете начали появляться страшные создания, наделенные сверхъестественными силами, В основном они управляли огнем. Эрис, к сожалению, не смогли дать им отпор и их истребили. МММ, по всем параметрам походит на мир смерти. Что же было дальше? Маги древности пытались понять, почему так произошло, но так ничего не нашли. Никаких зацепок или следов магического вмешательства. В процессе расследования удалось вычислить ореол обитания наиболее слабых представителей монстров и проводить на них тренировки для молодых магов. Крайне мутная история, вот крайне некуда. Это я про то, что не бывает такого, раз и истребили целую расу на всей планете. Впрочем, не мне в этом разбираться, просто потому что не хочу, да и вряд ли это уже кому-то поможет. С магами же, шастающими по этой планете, все предельно ясно, знания, они в любой точке мультивселенной, являются таковыми. Мало ли чего и где можно надыбать, дабы повысить эффективность защиты Земли от паранормальщины. Занимательно. А можно немного подробностей о самой тренировке, чтобы я вам ненароком не помешал. Разумеется, сегодня мы отрабатываем так называемый ритуал сдерживания, он сложен в освоении, поэтому на ранних этапах его проводят совместно, в группе до 5 магов. При получении достаточного уровня мастерства, магу не составит труда и в одиночку его выполнить, но без страховки все равно не обойтись. Маг, во время проведения ритуала не остается беззащитным, нет, но и прервать ритуал не может, его нужно начать и завершить. Как вы могли заметить, с нами 15 учеников, наша задача на сегодня дать каждой из 3 групп отработать этот ритуал.